Эпиграф. «Ты знаешь, — сказал я, — война — это, оказывается, ни капельки некрасиво». Лев Кассиль. Глава первая. Хлопоты победителей. Его императорское величество принц Диомер Сонерил долго стоял у высокого окна с резным подоконником, заложив руки за спину, наблюдал происходящее внизу с явным любопытством. «Изящно придумано, ничего не скажешь. Изящно», — произнес он, наконец, не оборачиваясь. «Это вы сообразили?» Сварог подошел и остановился рядом. Хмыкнул. «У меня не хватило бы ловкости, особенно сейчас, когда дел во дворце не в проворот». Герцог Лемар постарался. И вновь приходилось признать, что Лемар постарался на славу. Третий день самолеты разбрасывали над столицей и городами покрупнее его очередное творение, по-настоящему жуткое и крайне убедительное послание о сути происходящего в Гарроте. Шайка умных и злокозненных проходимцев, несомненно связанная с самыми черными силами, сумела войти в доверие к королевской чете и коварно заморочить ее своими зловредными умениями, так что король мало того, что шатнулся к необузданному тиранству, обрушив неоправданные кары на верных сподвижников, дал этой банде приют при дворе и позволил построить несколько зданий, где пригретые на груди змеюки откровенно занимались черной магией и отправляли ритуалы, способные ужаснуть любого, даже не особенно набожного человека. Но тут, как с ним частенько случалось, светлый король Сварог Барк, известный борец со всевозможной нечистью, благородно пришел на помощь, разгромив окопавшуюся во дворце нечисть в коротком жестоком бою. Ну а потом появились и благородные лары, поспешившие ему на помощь. Короля, к величайшему сожалению, от меча убийцы спасти не удалось, но королева уцелела, а все главари черного сообщества были пленены и пребывали теперь в ожидании самого строгого наказания. Толково было сочинено, так что даже умных и грамотных должно было пронять до глубины души. В конце концов, прецеденты случались, хотя и давненько. Не впервые черные маги входили в доверие к высокопоставленным особам, напуская морок и используя обмороченного для своих темных делишек. Ну а поскольку в королевстве, как и повсюду на Таларе, грамотеев имелось, дай бог, один на пару сотен, в провинции по городам и селам пустилось немалое количество тщательно отобранных интагаром из вечных разносчиков новостей, слухов и сплетен. Странствующие монашки, бродячие ремесленники, писцы, фигляры, лекари и тому подобный народец, которому везде рады за неимением газет, радио и телевизоров. Они расцвечивали Лемарово творение массой живописных подробностей и вовсе жутких деталей, сплошь и рядом, как они клялись, божились, почерпнутых из самых достоверных столичных источников. Словоохотливые посетители кабаков, таверен и даже ресторанов для благородных сословий, торговцы средней руки на ярмарках, мнимые студенты — этих слушали особенно охотно, как людей ученых, мнимые дворцовые слуги, бродячие костоправы и прочий народ, чьи россказни обычно, уже должным образом расцвеченные слушателями, распространяются со скоростью лесного пожара. Агенты Интагара работали даже в университетах, среди сословий и высших гильдий, а то и дворянства, выискивая тех, кто поглупее и поболтливее и обожает разносить сплетни. Одним словом, операция развернулась во всю ширь. К тому же прокламация Лемара прозрачно намекала, что начали с главарей, но многие еще, без сомнения, из тех, что пониже, пока что избежали карающей руки правосудия. Это на случай, если придется еще кого-то арестовать. Но уже и пришлось. У Брошеру хватало и мелких сообщников, посвященных в десятиразрядные тайны. Как обычно, в таких случаях и бывает, в полицию хлынул поток подписанных и анонимных доносов. Кто-то и в самом деле сообщал что-то мелкое, но интересное. Другие самым вульгарным образом сводили счеты с недоброжелателями и соперниками. Ну а чуть погодя, Лемар предложил пустить в ход наглядную агитацию, пусть и не зная таких терминов, но смысл был совершенно тот же. Сварог, не особенно раздумывая, одобрил, ибо кашу маслом не испортишь. Вот так и получилось, что в одной из зданий Брашеро на один единственный по размышлению выбранный этаж уже третий день нескончаемым потоком тянулись любопытные меж густыми цепочками солдат. С одного конца здания их впускали, с другого выпускали. Отсюда, с третьего этажа, из бывшего кабинета Брашеро, прекрасно можно было разглядеть, насколько отличались друг от друга входящие и выходящие. Первые спешили, прям-таки напирая друг другу на плечи, вторые, появившись из здания, скорее уж брели, ошеломленные увиденным, особо впечатлительные цеплялись за спутников, пошатываясь. Ну что ж, внутри им представало зрелище, особенно ошеломительное для всех, кто в жизни не видел компьютеров. В полумраке загадочно мигали цепочками огоньков странные ящики, на экранах то кружили загадочные знаки под электронную музыку, от которой мороз пробирал по спине и людей неробкого десятка, то появлялись хари, давненько ассоциировавшиеся с самой, что ни на есть, нечистой силой. Сварог особо подчеркнул, чтобы зрители отбирали среди тех, кто понеграмотнее и потемнее, в том числе и пригородных крестьян. А если и попадался иногда в толпе дворянин, ручаться можно, он из тех самых тупых, как пробка, любителей разносить сплетни, безбожно привирать, приукрашивая. И никаких ученых либо студентов серьезных университетов. Эти тоже в жизни не видели компьютеров и прочей научной аппаратуры, но по интеллекту стояли на три головы выше крестьянина или неграмотного башмачника с окраины. Так что кое у кого из них могли возникнуть, пусть и не опасные, в общем, в целом догадки, да смутные мысли, безусловно, в чем-то расходившиеся с заброшенной в массы официальной версией событий. «Изящно!» — задумчиво повторил принц, отвернулся от окна и, все так же, держа руки за спиной, неспешной походочкой направился к небольшому столу для заседаний. Сварог направился следом, чувствуя себя чуточку неловко, как если бы сопровождал абсолютно голого собеседника. Нет, принц, конечно, полностью одет и обут, даже с претензиями на последнюю городскую моду, но вот на шее у него, пониже пышного воротника из сиреневых кружев, посверкивала одна единственная награда, пусть и массивная, золотая, с искусной чеканкой, золотая гурганская пектораль, высшая регалия одного из сильванских царей. Для Сварога, всегда видевшего принца увешанного неисчислимым множеством орденов, отсюда и второе прозвище, Диомерцио Нерил, сейчас форменным образом казался голым. Ну что же, старый бюрократ не глуп, и конспирацию в нужных случаях блюсти умеет. Пожалуй, и в самом деле ни к чему, чтобы случайные свидетели узрели его во всем блеске. Особенно теперь, когда всем непосвященным усиленно вбивали в голову, никакого глобального заговора не было, и никаких ларов тут не было. Всего-навсего произошла достаточно редко встречавшаяся, досадная, ну, в общем, отнюдь не уникальная история. Злокозненный черный маг ухитрился войти в доверие к королю и заморочить его чарами. Высшие государственные интересы, ага. Никто внизу не должен знать, что высокие господа небес порой доходят до того, что устраивают друг против друга заговоры, словно вульгарные земные царедворцы. Высокие господа небес едины, сплочены, когорты их незыблемы и нерушимы. Сварог сел, повинуясь небрежному жесту принца. Тот протянул задумчиво. «Знаете, я просмотрел справку об операциях, которые для вас готовил Лемар. В самом деле ценный специалист. Вот и сейчас не оплошал». Он небрежно кивнул в сторону окна. «Пожалуй, что следует поощрить. Я как раз составляю наградной список. Но особенно баловать не следует. Сдается мне, что иных людей следует награждать щедро. Другим лучше выдавать милости по капельке. Вы ведь так и поступаете? Достаточно освоились в королевском ремесле?» Сварог молча кивнул. «Вот именно. — продолжал принц деловито. «Думаю, достаточно будет медали за усердие. Не самая высшая, не самая низшая, к тому же золотая. Ну, правда, у нее две степени. Как вы полагаете, представить его к первой? Или будет достаточно банта на грудь?» «Хватит с него и банта», — сказал Сварог. И мрачно подумал, Лемару по-прежнему везет, как утопленнику. Теперь еще и имперская медаль, которой прохвост, без сомнения, будет щеголять при любом удобном случае. А ведь только что Интагару пришлось мягко заминать два очередных уголовных дела и потаенно платить компенсацию пострадавшим. Первое касалось еще одной юной резвушки, поддавшейся чарам герцога и сбежавшей к нему из родительского дома. Ну, там обошлось без денег, достаточно было дать папаше-чиновнику повышение, которого ему при другом раскладе до пенсии не светило. В другом случае казенных денег пришлось выложить немало. Подручные герцога выманили у богатой титулованной вдовушки добрую пригоршню великолепных драгоценностей. Ну, разумеется, не каким-то там примитивно-вульгарным образом, а с помощью великолепно задуманного, надо признать, спектакля, на сценарии которых Лемар Мастак. Черт знает, что такое. За герцогом круглосуточно топочут не самые бездарные сыскари Интагара. Ну, правда, открыто, ничуть не скрываясь, наоборот, демонстрируя себя, как красотки на балу. Большая часть подручных герцога, искусники рангом пониже, выявлены, выловлены и без суда и следствия королевской волей загнаны на каторгу в три королевства. Но лемары в этих условиях ухитряются, пусть без прежнего размаха, проворачивать талантливые аферы и совращать благонравных девиц из хороших домов. С легким стыдом Сварог вспомнил, как однажды, раздумывая о лемаре, решил, ну не может этот криминально блудливый талант быть чисто человеческим, и дал приказ тщательно кое-что проверить. Однако старуха Грельфи вскоре твердо заверила, нет у герцога ни капелюшечки магии, и душу, известно кому, не продавал, и незамечено ни вблизи него, ни даже в отдалении, ни черных магов, ни нечистой силы. Выходило все же чисто человеческое. Золотые мозги, повернутые на неправедную дорожку. Бывает. «Так вот, наградной лист», — продолжал принц. «Вы, разумеется, значитесь в списке под номером первым». Хотя Сварог не пошевелился и не произнес ни слова, так и сидел с бесстрастным видом, принц решительно поднял ладонь. «И не протестуйте, и не скромничайте! Без малейших натяжек, можно сказать, это была самая страшная и серьезная угроза существующему порядку за все время существования империи, даже не с чем и сравнивать. Именно вы с ней покончили. Ну, разумеется, и королева Сигура будет отмечена должным образом. Важную роль сыграла в операции. Я вам потом, когда выдастся спокойная минутка, покажу список. Вы наверняка пожелаете, кроме тех, кого вписал туда я, отметить кого-то из своих людей. Вам виднее. Некоторых из них я, конечно же, просто не знаю. Хотя, как вы считаете, стоит поощрить молодого графа Элкона? Как мне докладывают, очень дельный юноша, вносит немалый вклад». «Пожалуй», — чуточку подумав, — согласился Сварог. «Вот только его бы тоже следовало отметить чем-то скромным. Он отличный парень, ценный сотрудник, но очень молод. В самое короткое время на него прямо-таки обрушились и чин лейтенанта Яшмовых мушкетеров, и немалый пост в 8-м департаменте, да и в 9-м столе. Он, собственно, второй после меня. Ну, согласитесь, даже у самого отличного парня может в таких условиях закружиться голова, возникнуть ненужное зазнайство». «Я понимаю», — заверил принц. «Вы совершенно правы. Самые ценные молодые специалисты не должны делать карьеру слишком уж резко, учтем. В общем, вы потом добавите в список всех, кого посчитаете нужным». «Непременно», — кивнул Сварог. «В первую очередь следует вписать Интагара. Если бы не его рассказ о том убийце, метнувшем стилет на веревочке, как раз и натолкнувший Сварога на полностью оправдавшую себя идею, еще неизвестно, как обернулось бы дело. Наверняка было бы что-то долгое и кровавое. Кое-кто при Латеранском и Равенском дворах до сих пор косится вслед безродному выскочке, но имперская награда на груди либо шее Интагара заставит многих прикусить язычки. Завистников, правда, не убавится, да и черт с ними. Вперехлёст через плетень, только теперь Сварог подумал об имевшей место некоторой странности, о которой стоило задуматься раньше, едва услышав о наградном списке. А, собственно, с какой стати список готовит именно принц? Не представление к наградам, а именно список. С бюрократической точки зрения представление и список — две большие разницы. Согласно писанным артикулам, список готовит канцлер всегда, ну или почти всегда. Что за игры тут начались? И еще один немаловажный нюанс, — произнес принц. Сварог поднял голову и не увидел на лице принца ни загадочной улыбки опытного дипломата, ни тонкой хитрости. Совсем даже наоборот. Лицо наивное, простецкое, взгляд по-детски, незамутненно чист и ясен. В общем, всякому хорошо знающему принца ведомо, именно с таким видом он крутит самые хитрые интриги. Сварог молча ждал. Наконец, его высочество начал не без вкрадчивости. «Мы знаем, лорд Сварог, сколь великолепную, юридически безупречную жизненную позицию вы себе подобрали. Едины в трех лицах. Предстаете то земным королем, то начальником 8-го департамента, то директором 9-го стола, как и когда вам выгоднее. И ни одна живая душа не имеет законной возможности хоть как-то такой позиции противостоять. Ну, не подумайте, что я вас порицаю. Каждый хитрит, как может, дело житейское. Более того, сейчас эта ваша трехликость мне крайне необходима. Не все же время вам ее использовать исключительно для собственного удобства. Можно иногда, так сказать, поставить ее на службу общему делу. То есть... С любопытством спросил Сварог, ничего еще не понявший. Принц продолжал еще более вкрадчиво. «Только вы определяете, кем именно вы являетесь в данный момент. И эта позиция, как уже говорил, юридически безупречна. Если окажется, что в момент разоблачения заговора вы действовали именно в качестве начальника 8-го департамента, если так будет написано в официальном отчете, ни одна живая душа не сможет это опровергнуть. Вы согласны, что именно так и будет обстоять?» «Пожалуй», — кивнул Сварог, — «и наконец-то все понял. Для этого не нужно быть семипядей во лбу. Достаточно освоиться в лабиринте придворно-бюрократических интриг, что со Сварогом давно произошло. Ну что ж, неплохо все рассчитал Шельма. Ну что ж... Записной бюрократ сплошь и рядом не глуп. Наоборот, наделен острым умом. Изящно. Угроза существующему порядку и в самом деле была серьезнее некуда, страшнее некуда. И если окажется, что Гирьку в лоб брошеру влепил именно что начальник 8-го департамента, автоматически окажется, что победитель и триумфатор тут один-единственный. Лорд Сварог, то есть 8-й департамент, то есть канцелярия земных дел, то есть его высочество принц Диамер Сонерил. Других попросту нет. Все остальные имперские учреждения как раз и обязаны выявлять и пресекать любые заговоры. Все их главы, все высокие сановники, включая канцлера, оказались бессильны и беспомощны. Но самое смешное, что это чистая правда. Согласно давним неписанным традициям, что в покинутом Сварогом мире, что здесь, часть успеха подчиненного всегда принадлежит его начальнику, мудро возглавлявшему, умело направлявшему, вовремя оценившему степень угрозы и принявшему все меры. Так что принц — единственный из сановников империи, кто сейчас на коне и весь в белом. И тут принц прав, ни одна живая душа не подкопается. Юридически все безупречно. «Хитрован», — подумал Сварог. «Наверняка получит не самый последний орден. Сам себя в список он, разумеется, не включил, сие неэтично, но в сложившихся условиях и она просто-напросто обязана будет милого дядюшку в список внести самолично, иначе получится опять-таки неэтично. На подчиненных обрушился ливень наград, а руководитель остался без регалий. Это неправильно. Нисколечко не раздумывая, Сварог сказал: «Вы совершенно правы, ваше высочество. Операция была проведена именно 8-м департаментом, что и будет отражено в официальном отчете на ваше имя. Конечно, для решения третьестепенных задач привлекались и другие службы, имперские и земные, но так часто бывает. Решающую роль сыграл 8-й департамент». Он все же подметил на лице принца хорошо скрытое облегчение. «Ну что ж, пусть радуется втихомолку». Чтобы принять именно такой вариант, Сварогу ничуть не пришлось поступаться какими бы то ни было принципами. В конце концов, какая разница, кем он был, когда влепил в лоб брошеру гирьку на веревочке? А вот для него самого и для дела выйдет одна лишь нешуточная польза. Благо, расположение принца значит немало. Еще одна козырная роза в рукаве Сварога. Обстановка в Кел-Иннире до сих пор сложная. Тайный совет и палата пэров распущены, называя вещи своими именами, разогнаны. Но при дворе до сих пор остаются партии придворной знати, настроенные к реформам не то чтобы враждебно, но неодобрительно. Да и Сварога, выскочку эдакого, многие откровенно не любят. Вся эта аристократическая шобла не способна в нынешних условиях навредить крупно, но массу мелких пакостей, используя связи, добрые знакомства и родственные отношения, причинить может, да и причиняет порой, там чуточку подтормозить, там заволокитить и так далее. Разогнать их невозможно, потому что эта партия именно в старинном смысле слова неофициальная группа единомышленников. Удалять от двора и уж тем более сажать не за что. Даже Яне и канцлеру эти уроды порой доставляют мелкие хлопоты, что уж говорить о Свароге. Так что спокойнее жить, когда у тебя за спиной не только Яна с канцлером, но и принц Диамер Сунирил, персона крайне влиятельная. «Рад, что мы поняли друг друга», — сказал принц с явным облегчением. «Всегда к вашим услугам, в вашем распоряжении», — церемонно раскланялся Сварог, легонько улыбнулся, — во всех трех лицах. «Я умею ценить преданность». «Вот и ладушки», — подумал Сварог. «Галантерейщик и кардинал — это сила». И столь же дипломатично поклонился. «Мне это прекрасно известно, ваше...» Он замолчал, и оба повернулись к высокому витражному окну, у которого стояли только что. Одна из створок широко открыта, и явственно слышалась пронзительная трель свистка, топот нескольких пар ног. Ничего серьезного вроде бы не должно произойти, учитывая, какие силы введены во дворец, уже изрядно почищенный от прежних обитателей, и все же явное нарушение налаженного ритма. Буквально в два прыжка оба оказались у подоконника. Принц проявил неожиданное проворство. Сварог всмотрелся и, моментально оценив ситуацию, пожал плечами. «Дело житейское. Такие случаи были предусмотрены. Справа от калитки, той, из которой выходили посетители зловещего гнезда черных магов, прямо на траве сидел, раскинув ноги, прижавшись спиной к стене, бледный, как смерть, закативший глаза усач в дворянском платье. Его бодагар валялся рядом». Тут же настороженно стояли двое, наряженные дворцовыми стражниками, антланцы из армейского полка, а невысокий человечек в мантии и берете сословия чаши и ланцета с лекарской сумкой на поясе как раз с профессиональной бесстрастностью подносил к носу сидящего большой флакон коричневого стекла. «Нервишки не выдержали», — понимающе хмыкнул принц. «Явно», — сказал Сварог. Такое предусматривалось, и врач был поблизости. Но вот от него я такого не ожидал. Прям-таки нервная барышня. — Вы его знаете? — Заочно, — сказал Сварог. — Уж эту персону непременно нужно было сюда запустить. Это, изволите ли знать, барон Рагенау, завсегдатай всех великосветских салонов столицы, прям-таки их постоянный житель. Обожает разносить слухи и сплетни, безбожно привирая, перевирая, приукрашивая, притом дурак редкостный. Всерьез его, в общем, не принимают, но слушать любят, краснобай тот еще. Грех не запустить сюда такую персону. Но только не думал, что он окажется столь впечатлительным. Ну, ничего, оклемается. Да, уже начинает приходить в себя, отсюда видно. Что вы так странно заулыбались? Дурак не обязательно трус, — сказал Сварог. Он еще и капитан гвардейской кавалерии в отставке. Прошел несколько кампаний, говорят, держался храбро, есть ордена. А здесь спекся. Странно, — сказал принц. Вот те несомненные простолюдинки, но ведут себя совершенно иначе. Сварог присмотрелся. Из калитки вышла кучка плотных бабенок средних лет, числом с полдюжины. Платья темных тонов и простонародного фасона, темные чепчики, гильдейские бляхи. И точно, они держались совершенно иначе. Оживленно тараторили меж собой, живо жестикулируя. Едва шли не весело, а проходя мимо начавшего приходить в себя барона, откровенно захихикали, перешептываясь. «Ну еще бы», — сказал Сварог с ухмылкой, — «совершенно другого пошиба народец. Торговки с большого рынка, бой бабы, языки без костей и в полуарда длиной, сплетничать обожают. А главное, их-то никакими чертями не запугаешь. Любому черту хвост выдернут, если попытается удрать, не расплатившись, или что-нибудь стянуть с прилавка. Незаменимый для этой акции контингент». «И здесь вы правы», — одобрительно кивнул Диомер Сунерил. «Уж эти языками потрещат и долго не угомонятся, знаю я земные дела». «Это тоже Лемар придумал?» «Нет, это уже тайная полиция», — усмехнулся Сварог. «Она такие методы давно использует, да и восьмой департамент тоже, вы не можете не знать». «Узнаю, конечно». Отвернувшись от подоконника, принц взял Сварога за локоть сильными сухими пальцами и отвел к столу. «Я понимаю, у вас здесь масса дел, не хочу мешать, но напоследок хотел бы прояснить один очень важный для меня вопрос. Мне кажется, мы во многом достигли полного взаимопонимания. Могу я, как глава канцелярии земных дел, задать вопрос королю Сварогу Баргу в совершенно неофициальной обстановке, как видите?» «Пожалуй», — осторожно сказал Сварог. «Вы уже задумывались, как поступить с Гарротом дальше?» «Ситуация непростая. Пока они здесь, от высших до низших, изрядно ошеломлены известными новостями. Но рано или поздно это пройдет. И встанет вопрос, обязательно встанет вопрос, с какой стати Гаррот набит войсками короля Сварога?» «Ну да, конечно, он поступил благородно. Помог королеве расправиться с шайкой темных магов, но чем дальше, тем больше это станет напоминать оккупацию. Сначала об этом начнут шептаться, потом заговорят вслух. Городская армия в полном боевом составе не понесла ни малейших потерь. У вас гораздо больше войск, но если вы попытаетесь разоружить городцев, выйдет большая кровь. И оба их флота в полной неприкосновенности. А главное... Лишь считанные люди, все они уже под замком, знают подоплеку. Даже если вы победите, здесь будет обстоять совсем иначе, чем в других ваших королевствах. Оккупированная давним неприятелем страна, где вас будут тихо ненавидеть. Рано или поздно начнется нешуточное сопротивление, партизанская война, надолго воцарится кровавый хаос, а народ здесь воинственный». «Я обо всем этом уже думал», — угрюмо глядя в пол, — сознался Сварог. «Вы прекрасно все просчитали. Многолетний опыт, знаете ли». «Войска я буду выводить», — сказал Сварог. «Иначе и в самом деле превращусь из благородного спасителя в вульгарного захватчика. Парочка полков уже ушла, есть график вывода. Правда, у меня хватает хлопот с иными моими генералами». Некоторые простые души и в самом деле полагают, что мы хитрым маневром именно что завоевали город. Ничего, справлюсь, не в первый раз. Время у меня еще есть. Пока замок занят имперскими спецслужбами, и они продолжают работать, недовольные прикусят языки. Тоже верно, принц тонко улыбнулся, и потом у вас ведь есть королева. И первый министр, признаюсь по секрету, у нее уже есть, — хмыкнул Сварог. — Очень толковый человек. Еще парочка, ну, не впервые у трона объявлялись, никому неизвестные фавориты. Какую-то часть здешних придворных придется вернуть в дворец. Глупцов, карьеристов и прочую бездельную публику. Впрочем, — он жестко усмехнулся, — Брошеру мне оказал большую услугу, почистив двор от умных и сообразительных. Есть обширные планы, ваше высочество, но о них слишком долго рассказывать. Ну что же, напишите подробный отчет. Или мы просто побеседуем, когда выдастся время. Ну что же, желаю удачи. Не буду вас более задерживать. Поклонившись довольно милостиво, принц прошествовал к двери. Облегченно вздохнув, Сварог присел за стол, придвинул бумаги, исписанные аккуратным, прямо-таки писарским почерком начальника тайной полиции. Подумав, отложил стопу толщиной чуть ли не в ладонь собственноручную запись падения и прегрешения означенного субъекта, без малейшего принуждения, написанную самим в камере после регулярного употребления некой фиолетовой жидкости. Вдумчиво прочитать эту реляцию можно было и потом. Зато он бегло пробежал другую стопочку. Всего-то листиков 10. Усмехнулся, покрутил головой. Умен, сукин сын, и хитер. Как любой начальник тайной полиции, прослуживший не один десяток лет. Третья бумага состояла из одного единственного листочка. Пронумерованный список. Первыми в нем шли Стахор и Эгле, вычеркнутые аккуратной чернильной линией. Далее принц, незачеркнутый. Еще 7 человек, из которых четверо столь же аккуратно вычеркнуты. О ком шла речь, Сварог решительно не представлял, должности не указаны, только фамилии и титулы. 11-м начальник тайной полиции вписал себя, но поставил рядом какой-то странный значок. Ну, не стоит ломать голову, когда имеется первоисточник. Он нажал кнопку, на пороге возник его латеранский статс-секретарь, как обычно, бесстрастный, ничуть не удивленный тем, что работать придется на сей раз в Акабаре. «Начальник тайной полиции далеко?» — осведомился Сварог. «Поблизости, в боковой комнатке. Вы распорядились держать его поблизости, потому что скоро понадобится?» «Понадобился», — сказал Сварог. «Давайте сюда». Очень быстро двое крепких ребят в форме дворцовой стражи ввели того самого невысокого лысого бородача, без особых церемоний усадили в кресло напротив Сварога и улетучились, повинуясь небрежному жесту короля. Сварог какое-то время разглядывал пленного, чьи запястья на всякий случай были схвачены широкими серебристыми кольцами, меж которых имелось пустое пространство шириной в ладонь, магнитные наручники. И ноги схвачены такими же, только пошире, мало ли что способен выкинуть такой вот прохвост в отчаянную минуту жизни. Барон не выглядел ни сломленным, ни особенно испуганным, ну, разве что грустным, что в его положении неудивительно. Он тоже разглядывал Сварога пристально, из-под лобья открыто. «Жалобы на плохое обращение есть?» — осведомился Сварог. «Никаких», — буркнул барон, — «вот только что за зельем меня постоянно пичкают? То синим, то фиолетовым. Но это просто, — сказал Сварог. Фиолетовый — эликсир правды, после которого ничего нельзя скрыть ни в разговоре, ни при письме. А синий — мы все его здесь пьем. Эликсир бодрости, прогоняет сон». Лысый проворчал. «Тот-то я за 2 дня накатал такой трактат и ни в одном глазу». «Как настроение? — спросил Сварог. — Издеваетесь?» «Ни капли, — сказал Сварог. — Деловой интерес». «А какое бы у вас было настроение на моем месте?» — с легкой нотой строптивости спросил Лысый. «Паршивее некуда». «Какие-то страхи?» «Ну, как вам сказать? Пытать вы меня, конечно, не будете. Зачем? После вашего эликсира все равно ничего не скроешь. А вот будущее насквозь туманно. То ли голову отрубите, то ли заберете туда...» — он мотнул головой на потолок. «Очень уж серьезный заговор. Тут всех гребут на 100 уардов вокруг, особенно тех, кто в середине». «А вы были в середине?» — с усмешкой спросил Сварог. Ну, скорее, поблизости. Не то чтобы на подхвате, но и не в ближнем кругу. Они допускали туда только своих. — Не врете, — сказал Сварог. — А какой смысл? Вы же вмиг определите... — Тоже верно, — сказал Сварог. — Ну что же, поговорим о заговоре. — Разве вы не читали? — он кивнул на стопу бумаг. — Я там, честное слово, выложился до донышка. — Мельком пролистал и только, — сказал Сварог. — Некогда было. — Итак, барон Скалитау, дворянство и титул фамильные, непожалованные, всю сознательную жизнь в тайной полиции, 11 лет возглавляли тайную полицию при старом короле, а потом и при Стахоре. Судя по тому, что Стахор вас не сменил, вы у него пользовались полным доверием. Он уставился на барона холодным взглядом. Служили не за страх, а за совесть. Как же так вдруг вышло, что вы взяли да и предали своего короля? Забавно, но на лице барона явственно отразилось некоторое смущение. Он опустил глаза, поерзал взглядом и, наконец, решился. Так получилось. «Вообще-то так оправдываются проказливые сорванцы», — сказал Сварог. «Банка с вареньем по недосмотру служанки осталась на столе. Ну, в общем, так получилось. А подробнее?» «Брошеру у меня давно вызывал подозрение», — сказал барон. «Не люблю, когда неизвестно откуда выныривают такие вот самозванцы, да еще втираются в доверие к королю». Сварог поднял бровь. «Вы знали, что он самозванец?» «Но это нетрудно было проверить». «Словно бы даже с ноткой профессиональной гордости», — сказал барон. «Не он первый, не он последний. Такой дворянской фамилии в Гарроте просто нет. Хотя он постоянно себя выставлял как старого гарротского дворянина с длинной родословной. Это-то мы выяснили довольно быстро». «И не дошли с этим к королю?» «Поздно было», — угрюмо сказал барон. «Он слишком быстро вошел к королеве в милость». А потом начались все пертурбации, опалы, изгнания, тюрьмы и казни. Двор сменился почти полностью, ну, словно караул у ворот. Практически не осталось никого из моих прежних заступников, благожелателей и союзников. Я сам с минуты на минуту ждал ареста или чего-нибудь похуже. Новые люди старых начальников тайной полиции обычно не любят. Но время шло. Год прошел, меня никто не трогал. Наоборот, брошеру то и дело выказывал расположение, не говоря уж о короле. Ну, я и служил, как привык. «Не пытались узнать о брошеру побольше», — хмыкнул Сварог. «Странно для неплохого начальника тайной полиции». «Почему нет?» «Пытался. Только все следы вели в никуда. А отличные агенты порой исчезали». Особенно, когда внутри замка стал расти тот запретный городок. В горах стали воздвигать загадочное горное гнездо, громоздить эти дурацкие пограничные столбы. Когда целые флотилии фирмы Кадерат и сыновья повезли какие-то загадочные грузы, вот тут уже я начал понимать, что готовится нечто грандиозное, ни на что прежнее не похожее. И король посвящен то ли во многое, то ли во все. Где уж было к нему идти? Я к тому времени уже выяснил, что брошеру и половина его людей — лары. А это все усложняло и делало вовсе уж опасным. Я не настолько глуп, чтобы лезть в дела высоких господ небес. Очень уж чревато, — он поднял на Сварога, сверкнувшие яростным блеском глаза. Но я короля не предавал. «Как же вы оказались в той милой компании?» — усмехнулся Сварог. «Совершенно неожиданно», — сказал барон. «Однажды меня пригласил брошеру. Угостил вином, отпустил несколько комплиментов, как великолепному начальнику тайной полиции, с которым жалко было бы расставаться. Вы, любезный барон, проделали отличную работу, хотя и не понимали ее смысла», — улыбнулся он своей неподражаемой улыбочкой. «Ну, так змея могла бы улыбаться, получись у нее». И выложил ворох бумаг. Оказалось, показания тех моих пропавших агентов, что пытались проникнуть в горное гнездо, вертелись вокруг городка, в общем, пытались хоть что-то выведать. «Вы умный человек», — сказал он напоследок. «Вы ведь уже поняли, что столкнулись с чем-то небывалым прежде, грандиозным. Поняли, по лицу видно. Вот только не поняли, насколько оно грандиозно. Но это уже не ваша вина. У вас не было достаточно знаний, чтобы сделать правильные выводы. А, впрочем, вы ведь уже догадались, что мы Лары? Я кивнул. А как я мог ему врать? Уже неплохо, — сказал Брашеру. Давайте не будем зря тратить время, перейдем к делу. Мне нужен толковый и умный начальник тайной полиции. Вы вполне подходите. В обмен на верность самые ослепительные перспективы. Почему-то мне показалось в первую очередь, что он хочет свергнуть короля. От него этого можно было ожидать. Ну, судя по вашему лицу, вы сгоряча решили, что вам предлагают участвовать в очередном дворцовом перевороте. И он засмеялся. Честное слово, весело. Это потому, что вы видите проблему, уж простите, исключительно снизу. А я вам сейчас обрисую ее сверху. Вы ведь знаете самый надежный способ вербовки? Рассказать человеку столько, чтобы он сам понял, дороги ему назад нет. Я кивнул. Это и в самом деле был самый надежный способ вербовки. Самому приходилось применять. «Налейте вина, слушайте», — сказал Брашеру, полное впечатление безмятежно. И рассказал мне. Нет, я до сих пор уверен, что не все, но достаточно, чтобы понять. После таких откровений я, если заортачусь, живым из этой комнаты уже не выйду, разве что в пыточную. Он рассказал, что королевская чета и принц уже, собственно, убиты в загородном замке, что к полудню во дворец въедут их совершеннейшие двойники, обладающие их внешностью и памятью, которых никто не в состоянии отличить от прежних, настоящих. Ну, правда, на всякий случай, для пущей надежности, прежнее близкое окружение королевской четы следует убрать из дворца. Что за всем этим кроется ни много ни мало переворот в империи четырех миров. Возможно, со сменой династии, а возможно и нет. Переворот, слишком много меняющий в жизни империи. И вы вот так сразу и поверили? «Пришлось», — со вздохом сознался барон. «Я ведь к тому времени знал уже, что город полностью изолирован от наблюдения с небес. И он показал мне на этой штуке достаточно». Он кивнул, настоявший перед сварогом компьютер Брашеру. «Давно трудами Элкона, послушный новому хозяину, показал такие секреты, что у меня голова закружилась. Боевые летучие машины, которые будут на стороне его сообщников, нарушенная связь, беспомощная армия — такое зрелище! Я готов был в обморок упасть!» Его и сейчас чуточку потряхивало. Подумав, сварог налил полную чарку кабаньей крови и толкнул ее барону через стол. Тот ловко сцапал ее ладонями и осушил до дна. Не обращая внимания на текущие по бороде капли, сказал все так же из-под лобья: «Теперь понимаете, я никого не предавал. Мертвого короля уже не предашь». Я как-то сразу поверил, что он говорит правду. И потом, не мне бороться с таким заговором. И каким образом? Живым бы меня оттуда уже не выпустили. Пришлось, так сказать, присягнуть на верность. «И они вам моментально поверили», — усмехнулся сварог. «Не сразу», — серьезно сказал барон. «Но сначала Брашеру показал мне кое-какие штучки, с помощью которых будет знать о каждом моем шаге и слове. Это такие крохотные приспособления, я догадываюсь», — нетерпеливо сказал сварог. «Ну, конечно, крохотные микрофончики, детекторы и прочие милые штучки. Дальше?» «Дальше. Сначала убедился, что им и в самом деле известен каждый мой шаг, каждое слово. Потом я вместе с остальными встречал королевскую чету». Брашеру был прав. Их практически невозможно отличить от настоящих. Вот только в глазах осталось что-то чуточку иное. Тот, кто с ними общался долгими годами, тот и мог определить. И еще что-то было почти неуловимое. Тут уж мой профессиональный опыт подсказывал. А дальше... Ну, а дальше я стал работать в прежней должности, выполняя приказы исключительно Брашеру. А, впрочем, король, противоположность прежнему, ко мне почти и не обращался. Доклады стал слушать очень редко, вполуха. Кое-чем он отличался от прежнего, я бы сказал, в худшую сторону. Но из ближайшего окружения, которое это могло подметить, остался я один. Ну, разумеется, Брашеро. В конце концов, это было не мое дело. Я работал как вол. Брашеро меня нагружал изрядно. Там все написано, без малейших упущений. Он кивнул в сторону стопы бумаги. «И здесь кое-что написано». Сварог взял в руку ту самую с десяток листов пачку. «Аналитическая записка, если можно так выразиться, о том, каким именно способом можно убить короля Сварога, когда он находится на земле. Ваша работа?» «Моя», — признался барон, не отводя глаз. «Брошюру велел. Я составил, но обратите внимание на мой вывод. Проделать это почти невозможно. У вас великолепная преданная охрана. Они бы вас наверняка уберегли от кинжала или пики в спину. Все другие способы бесполезны. Нет, почти нереально. Так я и сказал». «Благодетель вы мой», — проворчал Сварог. «И что, Брашеро рассердился, прочитав ваш ученый труд?» «Мне так не показалось. Пробормотал сквозь зубы, ну, есть и другие возможности, и велел мне больше этим не заниматься. А вот, кстати, — с любопытством сказал Сварог, — толкового сообщника никогда нельзя держать на одном страхе и запугивании. Вам ведь наверняка было что-то обещано?» Помявшись, барон признался: «Пост начальника тайной полиции всего Харума». «Неплохо, да. А как вы думаете, он выполнил бы обещание? Вы не могли над этим не задумываться, с вашим-то житейским опытом?» «Мог и сдержать слово». «Без особого промедления», — ответил барон. «В конце концов, он собирался править наверху, но не мог бы обойтись без людей, хорошо знающих Харум, особенно людей специфического ремесла». «Вот в связи с этим, — сказал Сварог, взяв странный список, — почему одни вычеркнуты?» «Здесь все, кто знал истинное положение дел, точнее, кто счел нужным сообщить Брашеро, король и королева погибли. Еще четверо стали ненадежны, один из них собирался бежать из страны». Барон бледно усмехнулся. «Кажется, именно к вам. Вот и пришлось вычеркнуть». «А почему против вашей фамилии вы поставили какой-то странный значок?» Барон открыто взглянул ему в глаза. «Потому что у меня не было окончательной уверенности, что Брашеро выполнит свои обещания. Иногда ценных сообщников щедро вознаграждают, а иногда...» «Тоже верно», — проворчал Сварог. «Но план бегства имелся? На случай, если оправдаются худшие подозрения, и вы успеете это понять». «Конечно», — криво усмехнулся барон. «Лучше просидеть остаток дней где-нибудь в глуши, но живым. Брашеро, правда, небрежно так обещал, что они, в случае чего, найдут меня везде, но я кое-что сопоставил и понял, что делать. Вас не затруднит пощупать мне мочку правого уха?» «Ну, отчего же нет?» — пожал плечами Сварог и вышел из-за стола. В мочке уха барона он без труда нащупал что-то твердое, не больше горошинки. Понятливо кивнув, спросил: «Еще есть?» «Под кожей левой руки, у плеча. Подозреваю, есть где-то еще, где самому нащупать трудновато». «Вполне может быть», — сказал Сварог. «Это можно как-то вырезать?» — со жгучей надеждой спросил барон. «Минутное дело», — сказал Сварог. «Вот только делать я этого не буду. Самому пригодится на всякий случай». Барон поднял на него глаза, в которых смешались самые разнообразные чувства. «Это как и почему?» «А потому что у меня есть на ваш счет далеко идущие планы», — скучным голосом сказал Сварог, все так же стоя над ним. «Проще говоря, я вас намерен оставить в прежней должности в прежнем месте. Хорошие начальники тайной полиции — товар штучный, грех не использовать. Брашеро и его банда разбиты на голову, второго такого заговора уже никому не удастся устроить. Лично мне вы ничего плохого не сделали. Предавать меня вам, в общем, некому, ну, разве что королеве Лорна. «Ну, вряд ли вы пойдете на такую мелкую пошлость», — усмехнувшись про себя при виде нешуточной радости, на миг полыхнувшей в глазах барона, он сказал холодно. «Мне нужен скорее не начальник тайной полиции Гаррота. Все равно собираюсь отсюда скоро уходить. Мне нужен еще один личный агент при дворе, а вы идеально подходите. Я не глупец и неблагодушный благодетель. Не первый год занимаюсь королевским ремеслом, и, вроде бы, говорят, неплохо». «Ничего этого», — он легонько помял мочку уха барона со вшитым маячком, — «убирать не буду. И вам самому не советую, чтобы и в самом деле при нужде найти вас на краю света. Согласитесь, вы пока что не сделали ровным счетом ничего, чтобы заслужить мое доверие. Вот видите». Так что разумные предосторожности необходимы. «И, конечно, возле меня в тайной полиции будет немало соглядатаев», — спросил барон, державшийся почти спокойно. «А как же», — пожал плечами Сваров. «Мое доверие еще следует заслужить, любезный барон, делами. И учтите, теперь, когда город больше не защищен от любого воздействия империи, подслушивающими и подсматривающими устройствами дворец, и не он один, будет набит, как мешок пшеницей. Вы понимаете, о чем речь?» «Да, Брошеру мне кое-что рассказывал. И кое-что я здесь применял». «Совсем хорошо», — сказал Сварог. «Обойдемся без дополнительных лекций». «Ну, так вы готовы дать клятву на верность? Прекрасно понимаю, что вас ждет в случае ее нарушения». Чуть побледнев, глядя ему в глаза, барон тихо произнес: «Клянусь своим гербом хранить клятву верности вам и только вам». «Ну что же, никаких задних мыслей я пока что не вижу», — сказал Сварог. «Значит, поработаем. Пока что, извините, вам еще пару дней придется провести в том самом помещении, что вам отвели. Но оно мало напоминает тюремную камеру, так что особых неудобств не будет. А потом, когда я покончу с неотложными делами здесь, мы сядем и побеседуем уже обстоятельно». «Вы собираетесь представить меня главным образом следить за юным принцем?» «Ум у вас, я убедился, острый», — сказал Сварог. «Но на сей раз попали пальцем в небо. Юнца пришлось, так сказать, пока что разжаловать из королей. Поскольку его венценосной матушке удалось, в отличие от супруга, спастись от злобных убийц, добрые люди помогли. А поскольку сыночек еще долго не войдет в совершеннолетие, ей и предстоит долго править в качестве королевы-матери. Вы не удивлены?» Барон севшим голосом сказал: «Ах, вот оно что!» «Успело поступить несколько донесений, что в столицу во главе ваших и наших гвардейских полков движется неведомо как воскресшая королева, и вроде бы самая настоящая. Я сначала не поверил». Он уставился на Сварога с нешуточным уважением. «Уму непостижимо. Вы в кратчайшие сроки сумели устроить очередного подменыша, в котором ничуть не усомнились те, кто ее раньше знал. Но, коли уж мы с вами, похоже, сработаемся, пора вам понемногу выдавать кое-какие тайны», — сказал Сварог. «Это не очередной подменыш, это подменыш Брошеру. Ну, а как получилось, что она спаслась и попала ко мне в руки, вам пока знать не обязательно». Он помолчал, пытливо глядя в умные и хитрые глаза барона, и легонько сгреб его за расстегнутый ворот кафтана и, приблизив лицо, спросил с металлом в голосе: «Что вы знаете?» «Ну?» «Ну, все равно не соврете». «Я и не собираюсь, ваше величество, коль уж дал вам клятву верности. Веглавский ковенант, королеву, столь неосмотрительно взявшуюся вызывать демонов, они утащили при довольно жутких обстоятельствах». И он замолчал, глядя с явным намеком. «Ценный кадр, мать его», — подумал Сварог. «Если не продаст, мы с ним сработаемся». Небрежно бросил: «Среди слуг, сопровождавших короля в ковенант, конечно, был ваш агент». «Ну, разумеется. Он и описал все, что видел, и подслушал краем уха. Увидев замигавшую в углу экрана синюю лампочку, Сварог привычно нажал нужную клавишу, принял короткое сообщение от секретаря и послал столь же короткий ответ. Встал, следом чуть неуклюже из-за наручников поднялся из-за стола барон. «У меня очень важная встреча», — сказал Сварог. «Но мы все предварительно обговорили, так что можете пока идти».